Вторая дорожка второй кассеты. Солнце еще на вершок приспустилось к западу. По реке бежали на перегонки серые тучи. Зубчатая кромка кедрового заречья становилась синей, как бывает всегда, когда на тайгу падают розовые отблески заката. В кабинете Гасилова тоже было по-вечернему ало, обтянутые атласом стены казались седыми. Закончив свой спокойный рассказ, Людмила воровато поглядела на дверь, затем решительно вынула из кармана пляжного платья пачку сигарет «Столичные». Прикурила она умело, кончик сигареты закусила лихо, мизинец изысканно оттопырила. «Я волнуюсь?» — медленно спросила она. «Нет, серьезно». «Что вы?» — удивился Прохоров. «Ваше лицо дышит неизменным покоем». Он сосредоточенно определился по времени, как делал всегда, когда запутался. Поглядел на часы 9:00. Помотал ногой, на туфле оставался след обского песка, кивнул разноцветным лошадям. Мастер лесозаготовок Гасилов существовал где-то рядом. На кожаном диване сидит его единственная дочь. В кресле по-барски развалился капитан уголовного розыска и слушает, как дочь понемножечку да полегонечку предает папашу. Ковыряется в его ранах, срывает бинты, да еще и заботится о том, чтобы не потерять вальяжности. Рассказала о телескопе, не упустил ни одного столетовского слова, безмятежным голосом сообщил о том, что мать подслушивала ее разговор с Женей, а она, Людмила, стояла в коридоре до тех пор, пока Петр Петрович не позвал: «Дочка, вы удивительная», — сказал Прохоров девушке. «Что же было дальше?» «Я пошла провожать Женю», — сказала Людмила. «Он, конечно, проигрался в пух и прах, был очень сердитый и грустный, серьезно, и не хотел, чтобы я его провожала. Потом он сказал, что будет бороться с Гасиловщиной». Прохоров хмыкнул. «С Гасиловщиной? Столетов так и сказал?» «Да, Александр Матвеевич, он часто употреблял это слово, серьезно». «Бог ты мой!» Прохоров опять не верил своим собственным ушам, отказывался доверять глазам. Вот сидит на диване, спокойно и красиво курит. Лицо ласковое, нежное, улыбка. И тут же Гасиловщина, подкидной дурак, провожание. Прохоров поерзал в кресле, потом принял решение по-петуховски устроиться в жизни. Положил щиколотку левой ноги на колено правой, руки скрестил на груди, а с лицом поступил так, расправил все морщины. Хотелось играть в подкидного дурака, пить чай из самовара, провожать красивых и нежных девушек. Капитан Прохоров сосчитал бы все вышедшие из игры карты. Не отбивался бы крупными козырями, хранил бы до конца игры боевые шестерки, чтобы дать радостный, радостный душеньке полный разворот. У нас, товарищ Гасилов, королей тоже не держат. У нас, Петр Петрович, демократия, у нас, понимаете ли, тузы. Женя и на комсомольском собрании употреблял термин «гасиловщина», — спросил Прохоров. «Не знаю, я не комсомолка». «Серьезно?» — добавил за девушку Прохоров. «Нет, серьезно». Подниматься с дивана, переодеваться, натягивать тесные сапожки, класть в карман комсомольский билет, идти на собрание. Ах, какие пустяки! «Людмила Петровна», — безмятежно ляпнул Прохоров, — «почему вы отложили до осени свадьбу с Петуховым?» Девушка легонько вздрогнула, медленно повернувшись, посмотрела на него широко открытыми глазами. «Вы знаете об этом?» — спросила она. «Откуда?» «От Юрия Сергеевича? Нет, серьезно, от Петухова?» «Угу». Она вздохнула, потрогала мизинцем нижнюю губу. «Я все чего-то ждала, Александр Матвеевич, я все чего-то ждала». Зеленый конь на самом крупном эстампе давно устал пастись по зеленому лугу. Он стоял на широко расставленных ногах, задрав морду и раздув ноздри, принюхивался, прислушивался к вечернему тихому миру. Ему не хватало движения, бешеной скачки, волчьих глаз за длинной спиной. Я все чего-то ждала. Вся она была правда, и только правда, и ничего, кроме правды. Первоклашка бы понял, что Людмила не хотела выходить замуж за Петухова. Ждала чего-то от Женьки Столетова. На что-то надеялась. В тот мартовский вечер, когда обе женщины подслушивали, одна внизу, вторая наверху, а потом играли в подкидного дурака, и Петр Петрович тщательно считал вышедшие карты. «Не надо ссориться с папой, Женя. Ну что вы все делите?» «Людмила Петровна, скажите мне, пожалуйста, когда Евгений узнал о том, что вы решили выйти замуж за Технорука?» Она медленно подняла руку к лицу, как бы заградила от Прохорова глаза. «Он никогда не узнал об этом», — прошептала Людмила. «Женя так и умер. Думаю, что мы просто поссорились». Прохоров поднялся, подошел к столу, взял фотографию в некрашенной кедровой рамочке. Дальнозорко отнес ее от лица. На фотографии стоял обычный Гасилов. В ковбойке, в тонких сапогах, с добрым боксерьим лицом. А возле него сидел на высоком стуле 5-6-летняя Людмила, и он держал руку на ее девчоночьем плече. Губы отца сомкнулись от нежности к дочери. Смотрел он мимо Людмилы, видимо, в стену, но так, словно вглядывался в будущее дочери, скрытый этой стеной, словно на мгновение позабыв о том, что его пальцы прикасаются к ее плечу. Думы Гасилова были широкими, глобальными, о жизни, о судьбе, о смерти. Дочь прижалась ласковой щекой к его огромной кисти, с короткой и аккуратно, как у хирурга, обрезанными ногтями. Рука была холеная, чисто промытая, даже на тыльной стороне ладони, покрытая густыми темными волосами. «Я просил вас через Пилипенко приготовить письма и записки, Евгения», — сказал Прохоров. «Вы приготовили, Людмила Петровна?» «Да, я все отдала товарищу Пилипенко». Он подошел к кожаному креслу, но не сел, так как увидел, что Людмила вернулась в прежнее состояние, сделалась купальщицей с фруктовой сумкой в руках, сигарета в ее губах дотлевала, щеки приняли обычный нежный цвет, движения были ленивыми, пасущимися. Платье далеко обнажало невинную голую ногу. «Я приглашаю вас отужинать со мной, Людмила Петровна», — весело сказал Прохоров. «Лидия Михайловна с домработницей из-за реки вернутся поздно. Петр Петрович все щегорцует на жеребце, рогдай. Вы принимаете мое предложение, Людмила Петровна? Угощу ошеломительной осетриной». И пошел, поехал. «Ах, ах, Людмила Петровна, я ведь физиономист, плюс психоаналитик, плюс психопатолог, плюс бух, как там у Ильфа и Петрова. Обедали вы плохо, лень разогревать. Пощипали только утренний пирог, и сейчас голодны, как капитан Прохоров из уголовного розыска. Орсовская столовая прелесть, конфетка, заповедник комфорта, а мне палец в рот не клади. Я еще 3 дня назад из профилактических соображений занес в книгу жалоб сердечную благодарность официанткам, директору, кухонной челяди и сторожу дядь Коли. Теперь меня обслуживают на полусогнутых, а вареная осетрина здесь лучшая столичной. Спиртные напитки не приносятся, не распиваются, штраф 3 рубля. О, верьте, верьте, Людмила Петровна, завсегдатую столовых, кафе, закусочных, мне только 40 с хвостиком. Захотите, мы будем смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда. Не захотите, буду рассказывать об экзистенциализме». Хохоча, посмеиваясь, поясничи, Прохоров за локоток провел Людмилу через коридор, лестницу, и еще один коридор на крыльцо, снова взял Людмилу за нежный локоть. Выйдя из ворот, Прохоров по-уличному прокашлялся, взбодрил голову и так огляделся. Точно давно не виделся с Сосновкой. Точно просидел в Гасиловском кабинете 3 затворнических дня и 3 затворнических ночи. В Орсовской столовой, в поселке была еще Сельповская, на окнах висели марлевые занавески, на квадратных столах лежали голубые клеенки, посредине столовой торчала деревянная арка, похожая на ворота. Для чего, почему, с какой целью поставленная, неизвестно, так как арка ничего не поддерживала, ничего не распирала, ничего не соединяла. 3 официантки были толстыми, упитанными, благодушными от безделья. Спиртные напитки не приносятся и не распиваются. 2 раза по вечерам приходит участковый Пилипенко. На их лбах, похожие на деревянную арку, торчали кокошники. С потолка столовой свешивались длинные липучие ленты, так густо унавоженные мертвыми мухами, что Прохоров поторопился занять пустой угловой столик. С него липучки были не видны, а наоборот, можно было наблюдать вечернюю розовую реку по имени Обь. Озабоченно посоветовавшись с Людмилой, капитан Прохоров заказал окрошку, вареную осетрину, телячий холодец. Потом смущенно почесал заскрипевший под пальцами подбородок. «Жаль, сухого венца нет, Людмила Петровна». Ему нравилось, как девушка вела себя в Орсовской столовой. Она, видимо, никогда не бывала в ней, но по сторонам удивленно не глядела, не заметила ни мух, ни липких клеенок. Толстым официанткам кивнула просто и сердечно, никакой специальной ресторанной позы не приняла. Уже было понятно, что Людмила хороша за столом. С ней будет весело, непринужденно, легко, а то, что девушка умеет молчать, не испытывая при этом неловкости. 2 хлопца, возникая возле стола, сказала самая толстая официантка. Горчиц вон тамочки и в солонке, а перец, наоборот, в горчичнице. Они посмеялись. Холодец стоял под носом у девушки, но она почему-то еще не начинала есть, сидела спокойно, тихо, задумчиво. Однако что-то менялось уже в лице. Она становилась просветленным. Губы раскрылись, открыв частые белые ровные зубы, такие, какие поэты сравнивают с жемчугом. Потом Людмила осторожно, коротко, как счастливый ребенок перед сном, вздохнула. Взяв вилку и ножик, опять замерла с таким видом, словно не знала, что делать с ними. На свежее, молодое, красивое лицо продолжало наплывать светлое, торжественно-праздничное выражение. Людмила начала есть. Медленно, медленно подцепила на вилку аккуратный кусок холодца, внимательно осмотрев его со всех сторон, бережно положила в рот. Жевала она неторопливо, с непонятными остановками. Сидела при этом прямо, спокойно, с ровными плечиками, а выражение лица снова менялось. Затуманивалось, становилось сосредоточенным, настороженным, чуточку деловитым. Серые материнские глаза внезапно приняли отцовское выражение с той фотографии, где Петр Петрович положил большую руку на хрупкое плечо 5-летней дочери. Она также глядела вдаль, дальнюю. Видела за рекой будущее. Думы ее были крупными, глобальными, о жизни, судьбе, смерти. Но праздник продолжался. Безлюдный, одинокий, сам в себе, но праздник. «А в клубе сегодня кино», — сказал Прохоров. «Называется „Анжелика и король“. Играет очень красивая актриса, серьезно». Улыбнувшись, Людмила съела очередной кусок холодца, задумчиво начала облюбовывать следующий, и Прохоров понял, что ни пиршеством, ни вкушением, ни торжеством плоти нельзя было назвать тот особый интимный процесс, в который Людмила Гасилова превратила обыкновенный обед. Для обозначения этого процесса не подходило ни одно из распространенных определений, так как еда и девушка составляли одно целое, и это было так естественно, как растет дерево, летают над обью птицы, пасется на лугу добродушно ленивая корова, лакает молоко кошка. И всякий, кто смотрел, как ест Людмила Гасилова, непременно думал о том, что она живет так же, как ест, неторопливо, маленькими кусочками, облюбовывая, пробуя на вкус, тщательно прожевывая, берет прелести плотского существования по секундочке, по минуточке, по всякому оттеночку радости. Корова. В матовой окрошке плавал целомудренный лук. Мелко нарезанные огурцы пахли летом, кусочки мяса высовывались зубчиками горной цепи, ровные квадратики картошки затаенно светились. Все это кричало: «Съешь меня!» И Прохоров грустно потупился и опустил в тарелку ложку, и ничего не мог поделать с собой. Все думал о Женьке Столетове, который страдал, когда видел, как ест любимая девушка, и который никогда уже не почувствует, как пахнут огурцы, не увидит какое-то чудо, мелко нарезанная картошка. Я нетерпелив, я очень нетерпелив, подумал Прохоров. Мне хочется иметь ружье, которое не только стреляет, но и поджаривает дичь. «Что произошло с Женькой?» — спросил Прохоров. «Вы знаете его с детства. Что произошло? Его столкнули? Или он сам сорвался?» Людмила застыла с вилкой в руке, потом тихо сказала: «Папа уверен, что Заварзин не мог. Он не толкал Женю. Я не знаю, почему папа так уверен в этом». Прохоров тоже, оказывается, не мог видеть, как ест Людмила Гасилова. Поэтому он повернулся к окну и заметил сразу, что на Обском яру произошло какое-то изменение. Что-то появилось новое. Ровно в 9:15 возвращался с прогулки на жеребце Рогдай мастер Петр Петрович Гасилов. Поднимаясь по дороге, он бросил на гриву Рогдая поводья, сидел лениво и прямо, монотонно покачивался. Но на лице еще виднелись остатки бешеной скачки. Ветер в прищуренные глаза, храп, топот, сверкание скошенных на ездока лошадиных лиловых белков, разбойный запах лошадиного пота. Рогдай шел устало, опустив длинную шею, бережно переставляя тонкие породистые ноги. Коня слева освещало закатное солнце. И Прохоров глупо открыл рот. Жеребец был красным. На красной лошади ехал мастер Петр Петрович Гасилов. Глава вторая. Как волка, боящегося красного цвета, обкладывал капитан Прохоров тракториста Аркадия Заварзина. Два страшных красных флажка вбил в пустоту грузовых поездов, идущих один за другим с интервалом в 45 минут. Третий флажок поставил на извилистые тропинки, по которой любила бродить сосновская молодежь, четвертый прилаживал в том самом месте, где тропинка пересекалась с проселочной дорогой, по которой ежевечерний гулял слепой учитель Викентий Алексеевич. Последний флажок капитан Прохоров собирался поставить на продутой ветрами железнодорожной платформе. Войдя в рабочую форму после встречи с Людмилой Гасиловой, капитан Прохоров спал по 6 часов в сутки. Вечерами засыпал мгновенно, без снотворного, утрами пробуждался с песней: «Заиграли, загудели провода, мы такого не видали никогда». По Сосновке ходил стремительный, ясноглазый, ловкий, хотя костюм по-прежнему мешковато сидел на нем, лицо загорело, голос от ветра и солнца сделался хрипловатым, губы плотно сжаты. 2 дня назад Прохорову звонило милицейское начальство, осторожно намекая, что он, Прохоров, такой замечательный оперативный работник, что без него в управлении обойтись не могут. «Ты Давай-ка, Саша, без этого самого. Философствуешь ты больно много. Вот что я хочу тебе сказать, Прохор, — говорил дружески в телефон начальник уголовного розыска полковник Борисов. Ты вот молчишь, Саша, а я ведь вижу, как ты зубы скалишь. Тебе хорошо. Речка, осетрина, всякие там закаты и восходы. А у меня в Погарском районе сейф вскрыли. Кого я пошлю на это дело? Давай, Прохору, скорее, а? Сделай милость, голубчик. Потом начальство сообщило, что товарищ Прохорова, майор Лукомский, уж получил квартиру, значит, теперь и Прохорову. Недолго ждать отдельной секции в новом доме. Ордерок Прохоров получит скоро, если, конечно, не слишком задержится в Сосновке. Одним словом, давай без философии, Саша. Гони только информацию, да или нет. Почему я такой веселый? А вот тут-таки майор Лукоша тебе привет шлет. Квартирку он получает, конфетюр. Окна на ушайку. У полковника Борисова был приятный баритон. Он успешно выступал на любительской сцене, пел арии из классических опер. Скрытый сейф в Погарском районе, естественно, интересовал Прохорова. Но фраза «Кого я пошлю на это дело?» заставила приглушенно улыбнуться. Не обошлось и без того, чтобы Прохоров не вспомнил о своем мешковатом костюме, о сибирских словечках, которые порой непроизвольно проскальзывали в его речи, о простецком курносом носе, который придавал его, прохоровскому лицу, наивность. А, конечно, это Лиса Борисов нянькался с Прохоровым, как с малым дитятей, кричал на всех перекрестках, что капитан Прохоров золотой, выдающийся работник. Осыпал капитана всевозможными премиями и наградами. Но он-то, Прохоров, не забыл, как однажды случайно услышал баритончик самого Борисова. А что тут думать? Коль деревенское дело, посылай Прохора. Ну, конечно, форменный мундир на Прохорове не сидел так изысканно и аристократически, как на Борисове. Ногти капитан Прохоров, по примеру полковника, не подравнивал маленькой пилочкой с перламутровой ручкой, не ходил в плавательный бассейн при университетском спортзале, не пел на любительской сцене арии из «Пиковой дамы». Но посмотрим, посмотрим. После разговора с начальством Прохоров спал отменно хорошо. Вставший утром вспомнил о разговоре и громко засмеялся. Посмотрим, посмотрим. После этого Прохоров и почувствовал, что пришло время составить примерный план дальнейших действий, так как до сего момента он, оказывается, действовал как бы на ощупь. Теперь в тумане уже просматривалась маковка прибрежного маяка, понемногу прояснялись человеческие фигуры, был уже недалеко до той минуты, когда увидятся глаза. Прохоров мысленно набрасывал вызвать на первый предварительный осторожный допрос Аркадия Заварзина. Встретиться с начальником лесопункта Суховым. Осторожно и незаметно собрать в кучу комсомольцев лесопункта. Вызвать для веселого разговора белобрысую девчонку, писавшую протокол знаменитого собрания. Провести серьезную беседу со сменщиком Столетова, потешным мужичком Никитой Суворовым. С легкомысленным видом гуляки и фланера посетить даму Анну Лукьяненок, чтобы навсегда покончить с темой любовного треугольника, и может случиться четырехугольника, и узнать, наконец, что произошло в лесосейке 22 мая. Вот, пожалуй, весь план, в котором, конечно, не учтены мелочи, найти и перечитать новеллу Исаака Бабеля, в которой есть фраза о женщинах и конях, случайно встретиться с женой Гасилова, спрыгнуть с грузовой платформы на среднем ходу поезда и так далее и тому подобное. Дураку понятно, что пункты можно переставлять, их очередность определяется. Прохоров опять поймал себя на том, что оттягивал визит в семью Евгения Столетова. Боялся. Да-да. Он боялся идти в родной дом Евгения Столетова и даже на улице. Когда проходил мимо зеленой крыши невысокого строения, отводил глаза и опускал голову. Я вчера юркнул в переулок, так как увидел на тротуаре знакомую по фотографии мать Женьки. Плохо было и другое. До сих пор не вернулся из города загадочный парторг Сосновского лесопункта «Голубинь». И все-таки капитан Прохоров весело улыбался, напевал свое утреннее. С гудель заиграли провода. Начну-ка я рабочий день с Никитушки Суворова, решил капитан Прохоров. Когда тракторист Никита Суворов, сопровождаемый чеканным стуком пилипенковских сапог, вошел в кабинет и, смущаясь, начал переминаться с ноги на ногу, Прохоров впал в тихое неистовство. Всего полчаса назад он предупредил Пилипенко о том, чтобы тот не смел сопровождать по деревне свидетелей. Теперь капитан с яростью смотрел на пилипенковскую переносицу, но, связанный присутствием постороннего человека, прошипел только нечленораздельное «стыросовая, самая стыросовая». Пилипенко улыбнулся, сделав руки по швам, удалился со словами: «Как приказано, пошел искать кондуктора Акимова, будет допрошен, как приказывали». Он набатно простучал сапожищами по гулкому крыльцу. На улице засвистел, лихо, красиво понес свое ефрейторское тело через солнечную улицу. Сверкали, конечно, сапоги, бриджи на икрах сидели удивительно плотно. «Чудовище!» — подумал о нем Прохоров, но все равно почувствовал восхищение. «Он как потопал Пилипенко-то!» — с улыбкой сказал капитан Никите Суворову и показал пальцем на стул. «Садитесь, Никита Гурьевич, вот и во второй раз встретились, как говорится. Опять я вас начну мучить, как вчера, Никита Гурьевич». Прохоров помолчал. «Выходит, что вы, Никита Гурьевич, вокруг правды ходите, как коза вокруг высокого прясла. И капустки хочется, и ноги коротки. Вот вы показали товарищу Сорокину, что 100 лет в Заварзин дрались на Круглом озере. А драки-то, Никита Гурьевич, ведь не было. Не было, говорю, драки-то, Никита Гурьевич». Морщинистое маленькое лицо Никиты Суворова сияло робкой, предупредительной и опасливой улыбкой. Ему, конечно, было приятно беседовать со своим сибирским человеком. Он, конечно, с большой симпатией относился к Прохорову, во всем доверял ему, но был так запуган, что ему по ночам, видимо, мерещился острый нож с ложбинкой на лезвии. Он, наверное, просыпался в холодном поту и от ужаса опять закрывал глаза. «Ну, как же будем жить дальше, Никита Гурьевич? Будем продолжать запираться?» Суворов помигал и торопливо ответил: «Что было говорено, то и есть говорено. Больше нет прав, чем ты от меня услышал, товарищ Прохоров. Врать мне не с руки, не такой я человек, чтоб врать». Прохоров легко поднялся с места, неторопливо пошел к окну и опять почувствовал, какой он весь спокойный, деловитый и умный. Если его не вывел из себя старательный Пилипенко, если он способен почувствовать восхищение твердой линии упрямого младшего лейтенанта, то запуганный Заварзиным тракторист Никита Суворов и подавно не мог удивить капитана, когда повторял вчерашнюю ложь. «Вы меня вокруг пальц как мальчишку водите, Никита Гурьевич», — обидчиво сказал Прохоров и помигал на Суворова. «Я вашу байку брать в резон не могу, она потолочная. Это ж как ты себе на душ положишь, товарищ Прохоров». Ох, как мне трудно было запугать трусливого мужичонку. «Мучение мне с вами, Никита Гурьевич, просто мучение», — со вздохом сказал Прохоров и сел на прежнее место. Он с полминуты помолчал, потом произнес негромко: «Снова мне рассказывайте вашу байку, Никита Гурьевич. Надежда только на то, что вы сегодня по-другому врать будете, а я вас тут и поймаю. Ох, скажу, Никита Гурьевич, ох, врете, ох, путаете». У мужичонки отвисла нижняя губа, открылся рот с желтыми, стоящими в разнотык зубами. Совсем был плох. Красотой и мужской силой Никит Суворов обидели его отец и мать всем тем, что надо давать сыну силой, ростом, разворотом плеч. «Ну, начинайте, начинайте, Суворов!» Тракторист ухватился руками за края табуретки, начал был сгибаться обреченно, но Прохоров все еще требовательно глядел на него, все еще улыбался, и Суворов заговорил. «Ну, дело с того начало, что Аркань-то Заварзин на лесосеку вдруг орять вернулся. Сначала он будто с Андрюшечкой-то Лузгиным на поселку ехал, а потом я трактором-то на эстакаду бреду, гляжу, он обратно возле столовой стоит. Ах ты, думаю, зверивый лихоманка, как же он от теля сюда попал, когда должен уже по деревне шастать. Да как он так быстро возвернулся, что и сапог на нем забыгать не успел. Ну, стоит возле столовой, куренкой займается, на плоть к вагонке-то подошел, чтоб его не видать». Прохоров про себя усмехнулся, вынимая из памяти полузабытые слова. «Забыгать, значит, просохнуть, на плоть вплотную, куренка, курить». Волной воспоминаний веяло от местных словечек мужичонки. В мягких интонациях скрывалась прохоровская молодость, детство с зорницами и рекой, прохладой звездных вечеров, гармошкой на улице, шорохами на палатях, где спала древняя бабка. Гармонь шла переулком, пела «Раз в Италии яблони и груши!» Смеялись девчата. На заре петушиной сполошный крик, зябкая роса, тревога молодого тела. «Ну, стоит он в вагонке, куренкой занимается, глаз у него пришуренный, как у сама рыбы!» — продолжал Суворов, вздыхая. «Тут-то надо тебе сказать, товарищ Прохоров, что сом-то только кажет круглый глаз, у него только обличье, что глаз круглый, а в заблю у него глаз-то пришуренный. Ты вот возьми сама, товарищ Прохоров, да искусу не угляни, глаз пришуренный, у щуки глаз круглый, я за карася тебе и говорить не буду, каждый знает, что у его глаз даже шибко круглый». Слушая Суворова, капитан Прохоров сидел тихо, не двигаясь, как боясь спугнуть плавную речь, прервать нить неожиданных ассоциаций и прямых воспоминаний. Суворову нельзя было ни перебивать, ни торопить, и Прохоров думал: 30 минут уложится. Глаз пришурен бывает еще молодой стерляди. Но это соп статья, это рыба такая, что у него все наперекосяк. Никита Суворов приостановился, почесал века. «Ну, гляжу я на Заварзина, ничего понять не могу. Однако смекаю, дело нечисто. Во-первых, чего возвернулся? Во-вторых, чего пришуривается? Чего лыбится на контору? В ей же не сахар в конторе-то. В ей женщик 100 лет с самим Гасиловым разговаривает». Он покрутил головой. «Ну, да чего долго женщика с Гасиловым говорили? Что я 3 ездки трактом-то сделал. Это ведь поболее часа, никак не меньше». По Прохоровскому тоже выходило, что между отъездом и возвращением Заварзина прошло никак не меньше часа. И, значит, именно столько времени разговаривал 100 лет с мастером Гасиловым. «Да, это никак не меньше 2 часов прошло, когда Заварзин-то взвернулся», — снова пересчитал Никита Суворов. «Я, конечно, тракторист не ахти какой, я ведь колтоногой», — он показал на хроменькую ногу. «Мне с Евгением Столетовым, конечно, равнений не было, куды там. Он, Женька-то, на тракторе езжил, как остяк на обласке. Это я тебе, товарищ Прохоров, на полном серьезе говорю, что во всей области лучше Евгения тракторист не было. Вот тех хрест, ну ты сам суди, товарищ Прохоров. Я делал за смену, сказать, 20 ездок, а Женька 30. Это что? Это разве не стахановская работа? Степанида подъем была, ровно конь. Бывалочи скажет: ну, давай, родимая. Она его слушает, слон живая. Ебо, Степанида ее понимала. Это соврать никто не даст. А я с ней, бывалочи, 2 часа вожусь. Все, зараза, не заводится. Но Женечка подойдет, рук ей на бочину положит, в моторе кое-что покопается. Она изведется. Ну, зараза, ну, зараза. Это я про трактор говорю, не про Евгения. На улице творился летний день. Было так же жарко, как вчера и позавчера. Но над деревней висело большое, темное, в середине растопыренное облако, обрамленное по краям белой слепящей каймой. От облака лежала на реке тень, и вода в этом месте казалась рябой, простуженной. Облако медленно-медленно приближалось к солнцу. «Дождь будет», — поймав взгляд Прохорова, сказал Никита Суворов. «Пойдет короткий, залывит, всю деревню под вечер угмонится. Ну, я дальше пойду. Я, значит, воз на эстакаде цепляю с бригадиришкой Притыкиным, язви ее мать, хлестаюсь насчет тросов, а сам, не будь дурак, на заварзину поглядаю. Здесь я вдруг и женщик выходит. Ах ты, мать честна! Лица на нем нет, руками, ногами дрыгат туда, оттель вышел, супротивно зырт. Ну, тут Заварзин подходит к ему. Ах, мать твой, распротак, думай, бандюга, 7 лет по колониям да тюрьмам сиживал, чего бы он плохого женщики произвел? Опять всплеснув руками, Суворов приподнялся, поглядел на Прохорова с испугом. Ну, они поговорили, да, в тайгу и пошли. Идут тобой руками размахивая, тобой огромадные, балмошные. Но, думаю, за имя надо идти. Бегом бежать за имя, думаю, надо. Ладно. Бросаю трактора, бригадиру Притыкину говорю, я по большой нужде поспешаю, а сам шей за имя в тайгу. Вот, думаю, остановится, вот, думаю, что плохое начнется. Они все валят, валят дальше. Обратно ручищем махают, о чем разговор мне обратно не слыхать, как я ошибка. Позади их поспешаю, не равен час за Варзину смотрит, он струшенный. Чего хорошего, ежели ножом обранит, аль того хуже и вовсе убьет. Прохоров слушал чутко, так как приближался момент, когда в рассказе начиналась ложь, а надо было непременно засечь картину, после которой тракторист врал. Ну уж, нырим дальше. Уж порядочно от лесосеки отошли, на тебе останавливаются. Но они еще маленько руками помахали, построжились друг на друга, и давай молчать, словно наняты. А было дело, надо это сказать тебе, товарищ Прохоров, возле озерца. Никита Суворов оживился. Ты тем местам не хаживал? Ты, товарищ Прохоров, понятия не держишь, чтоб посереть тайги, да вдруг ветельник, сморода, дерево, это озеро Кругла называться. В нем, если хочешь знать, всяк рыб живет. И страшно было мужичонке, любопытно, и воспоминания наваливались, и хотелось, чтобы все были довольны. Милиционер Прохоров, страшный Аркадий Заварзин, несчастные родители Евгения Столетова. А трудное место в рассказе приближалось, а темное озерцо уже посверкивало в проеме сосен. Милиционер Прохоров смотрел так, словно просвечивал Никиту Суворова насквозь. И все было так страшно, что страдальческие глаза тракториста спрашивали, «Зачем все это? Для чего?» «Утки в круглом озере не в проворот!» — радовался отдыху Никита Суворов. «Ну, черка там, видимо-невидимо, нырка помень будет, но тоже есть. Садится, бывает, ты нырок. Крикуша, само собой, водится, однако черноклюйка не видать. Черноклюйк он больше на луговине, на сорах или на болотине». Никита Суворов ни на секунду не приостановился. «Ну, тут надо тебе сказать, товарищ Прохоров, что они не сразу драться стали. Они же хотели договориться без драки, но, надо быть, не сумели». Никита Суворов тяжело, прерывисто вздохнул. «Тут на круглое озеро кроха людка села. Вот об это время, товарищ Прохоров, они и начали хлестаться, как ланчики. Страшное дело. Ты чего так на меня зыркаешь, товарищ Прохоров? Крохоля утку не знаешь? Сам на себе большой, сизый, питаться рыбой, мульков и май тоже есть. А тут чисто такая птица мартын с балалайкой, и это не едят, не стреляют. Сам белый, над полями летат. Крылья долгие, сам меньше утки. Это ты, когда встретишь, не стреляй. По что он тебе?» Никита Суворов начал врать после слов. Они не сразу драться стали. И именно здесь картина каким-то образом перекосилась. Перед мысленным взором Прохорова возникло что-то неестественное, мешающее. Прохоров закрыл глаза, отключившись от Никиты Суворова, наново мысленно просмотрел ту картину, когда Столетов и Заварзин подошли к берегу озера. Они стояли вплотную друг к другу. В пролете сосен качались тучи догорающего солнца. В таежной тишине слышалось хриплое дыхание парней. Свистнув крыльями, тревожно крякнув, опустилась торпеда на озеро Крохалютка, погнала грудкой овальную волну по темной масляной воде. «Есть!» — прошептал Прохоров. «Есть!» — он облегченно засмеялся. «Есть! Ну, Полковник Борисов, что сказал бы ты сейчас Никите Суворову? Что сделал бы ты сейчас, полковничек Борисов, со своими полированными ногтями, английским пробором, кителем в талию и роскошным баритоном? Стреливал я, крохоля утку, мечтательно проговорил Прохоров. И на сорах стреливал, Никита Сигурич. И на болотах стреливал, и на луговине стреливал. Утка-то не так вкусна, как увертливо, не так уварист, как жилиста. Он снял руки со стола, удобно отвалившись на спинку стула, протяжно зевнул, пожаловался. Только вот, Никита Гурич, никогда мне не приходилось крохоля утку стрелять на лесном озере. Крохаль утка, она ведь на лесные озера не садится. Не садится крохаль на лесные озера. Хватит врать, Суворов, жестко сказал Прохоров. Ничего вам Заварзин не сделает, если вы по правде покажете, что драки не было. Пистолетов с Заварзиным поехали в поселок на одной платформе. Никита Суворов пустым мешком висел на стуле. Челюсть отвалилась, как створка капкана. В глазах ужас, руки дрожат. Вот как запугал его Аркадий Заварзин. Наверное, вынул из кармана нож, приблизив лицо вплотную к лицу Суворова. Проговорил лениво: «Меня посадят, другие найдутся. Из-под земли тебя достанут. Горло от уха до уха распластают». «Никита Гурьевич, а, Никита Гурьевич!» Суворов понемножечку приходил в себя, оклемывался бедный потихонечку. Какой непосредственностью, какой наивностью надо было обладать, чтобы потеряться от такой мелочи, как кроха-людка, чтобы не найти самый простейший ответ на прохоровскую реплику: «Эх, Сибирь, Сибирь, добрая, искренняя земля!» «Надо правду показывать, Никита Гурьевич», — мягко сказал Прохоров. «Всего несколько слов надо писать. Драки не было. Поехали вместе». «Была драка!» — прохрипел Суворов и вдруг выкрикнул ошалело. «Не подписуй я бумагу! Ты отселю через недолгие дни уедешь, а мне под ножа идти, семью свою губить!» «Надо подписать!» — торопливо сказал Прохоров. «Обязательно надо подписать, Никита Гурьевич, не то очень прошу подписать». «Не подпишу!» — вдруг спокойно ответил Суворов. «Не подпишу!» Это было такое серьезное поражение, что Прохоров растерялся, сконфузился, а одним словом потерял лицо. Он сделал несколько суетливых движений, поспешно вскочил из-за стола, просительно протянул руку к Суворову, но тут же услышал категорическое: «Это дело я никогда не подписываю! Какой мне мотив бумагу подписывать, если ты, товарищ Прохоров, все одно кого надо споймашь? У тебя ум большой! Он как у старой собаки. Вот такое дело, товарищ Прохоров». «Ну, Гурьевич», — тонко произнес Прохоров, — «ну, Гурьевич, ты так подвел, ты меня, то есть вы меня, а ты меня тыкай, тыкай, товарищ Прохоров», — обрадовался Суворов. «Когда меня тычут, мне сердце веселее. На вы с человеком надо тогда говорить, если, скажем, ты у него корову с долги уводишь. Ему морозно, человек-то, от выканья». Оторопел и Прохоров. Искоса поглядел в окно. Река хорошо, ласково светится. Перевел взгляд повыше. Грозится наползти на солнце облако с яркой каемкой. Опустил взгляд. Стоят на полу здоровенные не по росту кирзовые суворовские сапоги. Что делается, а, родной ты мой уголовный розыск? 3 дня строил пирамиду, вершиной которой должно быть форменное, письменное признание Никиты Суворова. А вместо этого... «Ты... вот что, Гурич», — сдерживая смех, сказал Прохоров, — «ты катись-ка домой, пока я сердцем не зашел. Ты лындай-ка отседа, Гурич, марш отседа, срамота, мать твою, распротак! Вот это ты дело говоришь, товарищ Прохоров!» Радостно заорал Суворов. «Ну, ты ничего лучше я тут, парень, придумать не мог. Я сейчас от тебя так лындану, что ты глазом моргнуть не успеешь. Ты еще тятя сказать не угораздишься. как я дом на печку взовьюсь. Никита Суворов по улице наяривал так быстро, словно его подгонял ураганный ветер. Волосенки на затылке развивались, мелькали здоровенные каблуки, и руками размахивал, как участковый инспектор Пилипенко. Прохоров отошел от окна, весело крякнув, сел. Бог знает почему. Образовалось у него смешливое, легкое настроение. От мужичонки, наверное. От своей забавной неудачи, от темной тучи, которая с урчанием понемножечку застила солнце. Ливанет. Через часика-два крупные кромешные дождина, заполыхают молнии, одуряюще запахнет щекочущим ноздри озоном. Дождик, дождик, пущи, дам тебе гущи. Пели они ребятишками, плясали, босые в теплых ласковых лужах. Дождик, дождик, припусти, мы поедем в кусты. Прохоров вслух засмеялся. Ах, каким хорошим было настроение. Все радовало его. Раскладушка казалась целомудренно белой, чемодан лихо посверкивал никелированными застежками, белая рубашка приятно хрустела. В термосе, из которого Прохоров по утрам пил крепкий чай, отражались соловянные опь, черные тучи, искаженное окно. Чистый лист бумаги на столе зазывно белел. Он вдруг сухо поджал губы, отодвинувшись от стола вместе со стулом, критически насмешливо поглядел на свои замшевые туфли, явно не годились для дождя, раскисшей дороги мокрого деревянного тротуара. Прохоров зябко поежился от предчувствия удовольствия и огляделся так, словно сомневался, что в кабинете кроме него никого нет. «Отлично! Хорошо!» Он взял приятно пахнущий, поблескивающий чемодан, аккуратно поставил его на стол, расположив так, чтобы свет из окна падал на его чемоданные внутренности. Отлично! Колоссально! В чемодане лежали две белые нейлоновые рубахи. Он их вынул, аккуратно положил на стол. Под рубахами обнаружились чистые носовые платки, майки, трусы, запасные подтяжки. Две пачки мыла «Красная Москва», три пакетика норвежских бритвенных лезвий, на тот случай, если в Сосновке откажет электростанция, одеколон «Красная Москва», импортный крем для бритья, две катушки ниток, белый и черный, 14 пар буйно разноцветных носков, 5 шариковых ручек, стопка плотной, очень хорошей бумаги, пасьянсные карты, крошечный, англо-русский словарь, 2 перочинных ножа, пакетики с аспирином, аллергином, тройчаткой, пузырек с йодом, широкие узкие бинты, коробка разноцветных карандашей, пистолет, завернутый в газету, ложка, вилка, открывашка для бутылок, электрическая лампочка на 100 свечей, он не любил слабый свет, куча запасных стержней к шариковым ручкам, ботиночные шнурки, матрешка в клетчатой юбке и так далее, и так далее. Прохоров бережно вынимал вещь за вещью, губы у него по-прежнему были сухо сжаты, а выражение лица было таким, каким оно бывает у сладкоежки и женщины, когда ей предстоит выбрать одну единственную шоколадку из громадного шоколадного набора. Очень хороша шоколадка в форме дубового листа. Привлекательная и та, что похожа на египетскую пирамиду. Славненько лежит шоколадка-слоник, шикарно шоколадка-трюфель, роскошно шоколадка-медаль. У женщины тускнеют глаза, губы делаются сосредоточенными, словно она идет по узкой жердочке над стремительным потоком. Под газетой на самом дне чемодана лежали 3 пары новых туфель. Каждый был вложен в целлофановый мешочек. Между туфлями 2 тюбика с кремом, черным и коричневым, железные щеточки для чистки замшевых туфель и целых 3 щетки для туфель обыкновенных, жесткая, полужесткая и мягкая. Существовал, конечно, и бархот для наведения глянца, рожок для надевания туфель и несколько металлических подковок с шурупами, которыми они привинчивались к каблукам, чтобы каблуки не сбивались. Вынув все это из чемодана, Прохоров после неторопливого раздумья выбрал черные туфли с широким рантом, Поднеся их к носу, понюхал приятный запах новой кожи, крема и клея, потом, обмахнув туфли бархоткой, снял с них едва приметный слой пыли. Какая пыль в чемодане! Потом, счастливо вздохнув, он стал выдавливать на правый туфель черный крем из затейливого тюбика. Крем у Прохорова был лучших европейских фирм. Щетки из отечественной щетины, бархотка была куплена в московском магазине обувь. Прохоров обработал туфли жесткой щеткой. Полюбовавшись, перешел на щетку средней жесткости, затем полоскал блестящую поверхность третьей, самой мягкой щеткой. Губы у Прохорова сжались от радости и нежности к туфлям, брови страдальчески сошлись на переносице. Он в такт взмахом щетки покачивал головой, притопывал. Он не успокоился до тех пор, пока на коже не осталось ни единого мутного пятнышка, пока обрез ранты не стал сверкать остро и лихо. Затем Прохоров за кончики взял московскую бархотку такими легкими, слабыми движениями, какими, наверное, вынимают из часов тончайший волосок, начал придавать туфлям окончательный шик. Он лакировал кожу до тех пор, пока не увидел в туфле свой собственный подмигивающий глаз. Через 5 минут Прохоров закрыл чемодан, поставил его на место, надел новые клетчатые носки. Туфли блестели хорошо, настырно. Поверхность вовсе не походила на кожаную. Туфли казались вылитыми из блестящего черного металла. Он легко прошелся по Пилипенковскому кабинету. Отлично! Когда сверкают туфли, плевать на то, что костюм сидит мешковато. Галстук завязан неумело, густые волосы торчат на макушке, нос кончается примитивной нашлепкой. Он был готов своротить горы, опуститься на дно морское, взлететь под облака. «Я вот что сделаю», — подумал капитан Прохоров. — Я пойду сейчас к Анне, Лукьяненок. Но прежде чем выйти из кабинета, он подумал. Если Столетов и Заварзин дрались на озере Круглом, моя версия — тьфу! И растереть. Он врет. Врет этот славный мужичонка. Славный мужичонка Никита Суворов не ошибся, говоря, что скоро ливанет сильный дождь. Когда Прохоров вышел из дома, одна черно-синяя туча уже застила солнце. Две другие прибивались к нему острыми краями. Четвертая туча поднималась из-за оби. И, как казалось, рябой, как курица, ветер на плесе то и дело взвихривал белые продольные полосы, гром погуживал. Но на небо между тучами было трудно глядеть, такое было яркое, ослепительно голубое. У собаки, торопливо бежавшей вдоль улицы, столбом стоял пушистый хвост. Прохоров весело шел по деревянному тротуару, наступал блестящими туфлями на сосновый дощанник, поскрипывал туфлями с приятностью. Бодрый, свежий, помолодевший, он не без игривости думал о визите к разбитной бабенке, по слухам любвеобильной, хотя Пилипенко рассказывал и о таком. И из дверей дома Анны Лукьяненок сначала вылетала мужская шапка, за ней пальто, потом ошпаренно выбегал хозяин летающих вещей. Следуя своей давней привычке, Прохоров искал дом вдовы не по названию улицы и номеру, а по одному ему ведомым признакам. Прохоров подошел к дому, который явно мог быть домом Анны Лукьяненок. Здесь нет ни огорода, ни сарайки не было. Крыльцо выходило не во двор, а прямо на улицу, что и позволило инспектору Пилипенко наблюдать полет мужской шапки. Дом номер 13, что тоже свидетельствовало о проживании в данном доме веселой Анны Лукьяненок, не страдающей суевериями. Какие уж тут суеверия, если на окнах нет ни занавесок, ни гераней, ни завалящего цветочного горшочка, а лежит по-цыгански пестрый головной платок. Крыльцо дома выступало в сторону улицы далеко, нагло, словно бросало вызов деревне, всему белому свету. Окна у дома были небольшие, не маленькие. Сам дом не старый и не новый. Крыша была не деревянная и не железная, а шиферная. Была у дома и одна особенность. На бревнах расплывалось такое свежее пятно, словно их чем-то скоблили. Это был след дегтя, которым ревнивые бабы 3 месяца назад вымазали стену дома. Ворот не было. Прохоров вошел в крохотные сенцы, уловив звуки жизни, постучал в дощатую дверь. «Войдите». Он ошалело остановился у порога, так как прямо в глаза ему бросились белые ноги, обнаженные юбкой значительно выше колен. На Анне Лукьяненок была знаменитая мини-юбка, которая и в столице коротка. А добравшись до такой деревни, как Сосновка, да попав на бедра Анны Лукьяненок, превратилась в повязку австралийца. Плечи же и грудь были туго обтянуты тесной шерстяной кофтой. «Бывай здоров, следователь!» Громко поздоровалась Анна и показала 2 ряда плотных зубов. «Хочешь квасу, пей, вон на столе». На пустом столе действительно возвышалась 1/4 с квасом. Рядом примостилась фарфоровая кружка с отломленным краем. И вообще в большой единственной комнате дома все предметы, кроме монументальной русской печки и кровати, казались кривоватыми, надломленными. Стул, например, был о 3 ногах. В этажерке 1 полка с пыльными книгами проваливалась. Голые подоконники просели и расщелились. Пол перекосился так здорово, что Прохорову захотелось побежать по наклонной плоскости. «Ошибаетесь, Анна Егоровна», — заботливо сказал Прохоров. «Я не следователь, я оперативный работник. 1 леший», — ответила Анна и повела плечами. «Мне что поп, что дьякон».